אמן. Аминь. Чего бы вы кашануах? Присаживайтесь, пожалуйста, удобно. Гамани меварехет кулам бешем Йешуа Машиах Адонейну. Я также благословляю всех во имя Иисуса Христа, Господа нашего. והנושא שהיום אני רוצה לחקור יחד איתכם. И тема, которую я хочу вместе сегодня с вами изучать. סליחה, אפשר לעבור? Извините, можно пройти? ככה קראתי את הדרשה. Таким образом я назвал свою проповедь. סליחה, אפשר לעבור? Извините, можно пройти? יש נבואות מאוד מאוד חזקות. Есть очень сильные пророчества. ואנחנו רואים שבזמן האחרון כל העולם הוא מאוד מתעניין. לגבי שירות שאפשר לעשות פה בארץ. И мы видим, что в последнее время весь мир очень интересуется о том служении, которое можно нести здесь в Израиле. בוודאי שיש אנשים עם לב פתוח והם באמת רוצים לעזור לנו. И, конечно же, есть люди с открытым сердцем, которые хотят искренне помочь нам. אבל כרגיל, но как в общем своём. כן. כהגדרה, זה אנשים שהם רודפים באינטרסים שלהם. Это люди, которые преследуют свои интересы. הרבה פעמים שמענו שאנשים הם רוצים לקרב ביאת המשיח. Очень часто мы слышали, что люди хотят приблизить приход Мессии. לדעתי זה בלתי אפשרי. На мой взгляд, это невозможно. אבל יש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות, ודבר הזה הוא ממלא ספל, ואז יהיה ביאת המשיח. Но есть те вещи, которые мы да можем сделать, которые наполнят чашу, и тем образом они приблизят пришествие Господа. אני בטוח שכל הדורות הקודמות שהיו, я уверен, что все прошлые роды, которые были, поколения לפנינו, הם גם קרבו את הביאת המשיח. Поколения, которые были до нас, они приближали пришествие Мессии. הם עשו עבודה. Они делали работу. וזה הבסיס. זה הבסיס שלנו. И это база, наша база. אני חושב שלא נכון לחשוב דווקא אני או ארגון שלי הוא כן יעשה את זה. למה? כי אנחנו חזקים, גדולים, מתפללים חזק. ויש עוד ועוד אלף סיבות שהם חושבים בעצמם ככה. И неправильно было бы думать, что моя организация, моя община или моё служение именно оно вот сделает приблизит приход Мессии. ובספר ישעיהו הנביא יש פסוקים לדעתי פשוט נדרים. И на мой взгляд, в книге Исаия есть просто чудесные стихи. בוא נפתח ספר. Давайте откроем Библию. ישעיהו הנביא. Книга Исаии. פרק סמך בית. 62 глава. סמך בית. 62. שלושה פסוקים אחרונים בפרק. Три последних стиха. מפסוק 10 עד 12 כולל. С 10 по 12 стихи. 62. 62, самых бед. Кула муханим. Все готовы? За ним отхил. Авру, авру бешарим, пну дерех гаам, солу, солу гамесила, саклу мэвен, гариму нес эл гаамим, ине Адонай гешмия, על קצה הארץ אמרו לבת ציון, הנה אשאך בה, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, וקראו להם עם הקודש גאולי אדוני, ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה. אמן. Проходите, проходите, врата, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов, Вот Господь объявляет до конца земли, скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним. Назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным. Аминь. Аминь. הכתב הזה הוא מאוד דומה לדרשה של יוחנן המטביל קודם כל. И прежде всего этот отрывок он очень похож на проповедь Иоанна Крестителя. יש קשר בטח. Есть связь между этим. וכדי לקרב ביאת המשיח, לפי כתבי הקודש, אני יכול לזהות שני תנאים. И чтобы приблизить пришествие Мессии по Писанию я могу увидеть два условия. Решон, алиф. Первое. Левасер, легоим. Это проповедовать язычникам. Кидей канес млоагоим. Чтобы полное число язычников спаслось. Пони роце лифтуах сефер игерет эльгаромим. Здесь я хочу открыть послание к римлянам. פרק י' אלף. 11 глава. כי כל המילה אני רוצה לחזק בדבר אדוני. Потому что каждое слово я хочу подкрепить словом Божьим. פרק י' אלף, פסוק 25. 11 глава, 25 стих. כי לא יכחד מכם, אחי, את הסוד הזה. פן תהיו חכמים בעיניכם, כי טמטום הלב למקצת נהיה לישראל, עד כי ייכנס מלוא הגויים. אמן. Ибо не хочу оставить вас, братья, неведение о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Амен. Кодем коль, השם מדבר דרך רבי שאול. Прежде всего Господь говорит через апостола Павла. והוא אומר לגויים, אתם מדמיינים עליכם, אז הוא אומר, אל תעשו את זה. И он говорит, вы мечтаете себе, так не надо этого делать. יש סדר מסוים. Есть определенный порядок. יותר טוב להבין את הסדר, ולעשות עבודה לפי הסדר שקיבה אבינו שבשמיים. Лучше всего понять этот порядок и совершать работу по тому порядку, который определил Господь. אומר, אל תהיו חכמים בעיניכם. Он говорит, не будьте мудрыми в своих глазах. מה זאת אומרת? Что это значит? זה רמז לטיפשות, נכון? Это намек на глупость, правильно? אם אני חושב שאני גדול ואני דווקא עכשיו היה פרשת שבוע. Если я думаю, что я умный и большой. אז הוא אומר, אל תהיו חכמים בעיניכם. Он говорит, не будьте мудрыми в своих глазах. לאט לאט. Потихоньку. כי אתם צריכים להבין. Потому что вы должны понять. שטמטום הלב אצל עם ישראל זה זמני. Что ожесточение сердца в Израиле произошло отчасти. Это не навсегда. Пока не войдет полное число язычников. Раби Шаул умер, барега ше миспар мале шел агоим и галу. Апостол Павел говорит, как только полное число язычников спасется, нигмара коль. Все закончится. Вахшав мирега азот, זה הזמן של עם ישראל. И с того момента начнется время народа Израилева. אז דבר ראשון צריך לבשר לגויים. Значит, что прежде всего нужно проповедовать язычникам. למלות בבשורה השטח של כל העמים בארץ. Наполнить территорию всех народов в мире. נכון. Проповедование. עכשיו, דבר שני, להכין עם ישראל. И второе, это подготовить народ Израиля. לא להכין ביאת המשיח. Не подготовить пришествие Мессии. להכין עם ישראל. Подготовить народ израильский. לביאת המשיח. к пришествию Мессии. Везе дварим шоним ледати. И это, на мой взгляд, разные вещи. Бо нахзор ле сефер Ишаяху. Давайте вернемся в книгу Исаии. Ванахну роим по кама шлавим. И здесь мы видим несколько этапов. Давар решен. Первое. Авру, авру бешарим. Проходите, проходите во ворота. אנחנו יודעים שמתי שהיו חגים, תמיד באים לירושלים ולא רק יהודים. Мы всегда знаем, что во время праздников приходили разные народы в Иерусалим, не только евреи. וזה ממש סמלי. И это очень символично. מי שהיה בירושלים, מי היה בירושלים? תרימו יד בבקשה. Кто был в Иерусалиме, поднимите руку. יופי, רובם היו. Большинство были. עכשיו, שער של העיר, זה לא דלת. И ворота в город это не дверь. יש מקום שמה אולי 10 מטר תחת לכיפה הזאת. Может быть 10 метров там под этим колпаком, да, ворот. יש цель שמה, אוויר, רוח מרחפת. Тенек есть и ветер. זה היה מקום איפה שיושבים שופטים תמיד, פעם. Раньше там сидели судьи. ושם היו דיווחים, דברים, עוד משהו. Там были разные доклады, беседы. אבל אנחנו לא נתרכז היום על השופטים. כתוב, עברו, עברו בשערים. Но написано, проходите, проходите в ворота. למה אני קראתי דרשה, סליחה, אפשר לעבור? Почему я назвал проповедь, извините, можно пройти? כי אם עכשיו יש איזה קבוצה, נתקע בתוך השער, אי אפשר לעבור, נכון? Потому что если сейчас какая-то группа она застрянет в воротах, то невозможно будет пройти, правильно? והם מתחילים להלל אדוני. И они начинают прославлять Господа там. לבשר. И проповедовать. אבל זה שער, חבר'ה. Но, друзья, это ворота. עברו. Проходите. כי אחריהם עוד יש אנשים. Потому что после вас есть еще люди. לא כדאי להתרכז על עצמכם. Не стоит зацикливаться только на себе. תאהוב את רעך כמוך. Возлюби ближнего твоего как самого себя. נכון, ככה כתוב. Так написано. בתורה כתוב ואהבת רעך כמוך. Написано в Торе и возлюбил. אבל אוהבים אותנו עד כדי כך שעצרו בשער ולא רוצים לעבור. Но нас так любят, что застряли в воротах и не хотят проходить. עמים. Народы. רבים. Множество народов. אף אחד מעולם הנוצרי לא התחיל להתווכח שספר ישעיהו מחולק לשני הקטעים. Никто не будет спорить из христианского мира о том, что книга Исаии разделена якобы на две книги. כן. מפרק ראשון עד פרק 39 זה גוש אחד. Одна часть с первой главы по 39-ю. גוש אחד. Это одна часть. או ראשון. Или первая часть. ומקבילים אותו עם תנך, תמיד. И сравнивают ее с Ветхим Заветом всегда. תמיד. עכשיו, מפרק 40 עד 66 כולל, 40 главы по 66-ю, עוד 27, 27 еще глав, פרקים, כן, глав, ותמיד אומרים, זה ברית חדשה. И всегда говорят, это Новый Завет. אז אם אנחנו עכשיו קוראים סמך בית, אנחנו נמצאים בתקופת ברית חדשה. Так если мы сейчас читаем 62 главу, то мы якобы находимся в Новом Завете. וכתוב, и написано, עברו, עברו בשערים. Проходите, проходите в ворота. זה שלב הראשון. Это первый этап. זאת אומרת שתנו לעבור גם למי שאחריך. Это значит, дайте пройти тем, кто после вас. שלב השני, או דבר שני, תנאי. כן, תנאי שני. Или второе условие. כתוב פה, פנו דרך העם. Написано здесь, приготовьте, но на иврите написано, освободите путь народу. תסכימו שזה דברים שונים לגמרי. Согласитесь, что это все-таки разные. להכין דרך לעם. Приготовьте путь народу. זה כמו שעובדים בונים דרכים, הם מכינים דרך, בונים דרך. Как когда делают дорогу, её подготавливают трассу. נכון? Так? ראש ממשלה הוא צריך לעבור מכפר זה לכפר ההוא. אז צריך להכין דרך. Президент должен перейти с одного города в другой, так надо же путь подготовить. אבל כתוב פה שהדרך יש. Но здесь написано, что путь есть. אבל תפוס. Но он занят. והם אומרים, אתם צריכים לפנות את הדרך. И говорят, вы должны освободить путь. עכשיו פה כתוב עוד יותר חזק. למה? כי אנחנו נגיע לסעיף רביעי, אתם תראו עד כדי ככה זה כתוב בפירוש. И ещё сильнее дальше будет говориться об этом. Мы сейчас дойдём до четвёртого пункта, вы увидите. תנו דרך לעם. Дайте путь, освободите путь народу. עצרו בשער. Остановились в воротах. עכשיו תפסו גם דרך. Заняли этот путь. Ну, лавор, ну, маспит. Дайте пройти, хватит. ועם שלנו עומד ואומר, סליחה, אפשר לעבור, אנחנו כאן. А наш народ говорит, извините, можно пройти, мы здесь. לא, לא, לא, אתם לא מבינים כלום בתנכים ובכתובים. Не-не, вы ничего не понимаете в писаниях, в пророках. אנחנו רוצים לטבול אתכם בתוך הנצרות. Мы хотим вас погрузить в христианство. ועם שלנו אומר, אנחנו לא צריכים תרבות זרה. Народ говорит, нам не нужна чужая культура. אתם מבינים מה קורה בעולם? Понимаете, что происходит? היום באים גם אלינו פה בארץ. Сегодня приходят к нам здесь в Израиле. ומפריעים לנו לעבוד, לא נותנים לנו דרך לעם שלנו. Мешают нам работать, не дают путь нашему. ממלאים בשיטות שלא עובדות כאן בכלל. Но дело в том, что их способы здесь не работают абсолютно. עושים פקק על הדרך. Делают пробку на дороге. ואנחנו בעשר מכוניות לא יכולים לעבור מרוב המכוניות שבאו מהחול. А мы с 10 машинами не можем проехать от множества тех машин, которые из-за границы приехали. ואבי, הוא אומר, תנו דרך העם. И пророк говорит, освободите путь народу. תנו לעבור. Дайте пройти. השלישי מה שאני מוצא כאן בכתב הזה. Третье, что я нахожу в этом месте писания. זה דבר נפלא. Это чудесная вещь. Солу-солу המסילה. У нас написано равняйте, равняйте дорогу, но написано стройте как железнодорожные пути. Тем людям маже месила, месилот. Месила, что слово это обозначает? Месилот мазе. Что это месилот? Так иди. Это траектория, это Бедюк. Траектория. זה כמו שפסים של הרכבת, מסילות רכבת. Это как железнодорожные пути, вот рельсы. זה מובן? Это понятно? מעלית נוסעת על מסילות. Лифт ездит на по своей траектории определённой, вы знаете? מה זה המסילה? זה מה שנותן קו מסוים, ואתה לא יכול לסתום מקו הזה, זה מחזיק אותך. Что это траектория? Это та вещь, которая даёт определённый путь направления, ты не можешь отклониться в сторону. Эх, за не краще бы парк носим баяпан везе. Ракевет алим, кен? Харим, ракевет харим. И американские горки. Кен? Баяпан буним за проектом бы 50-60 миллион айом. В Японии сегодня 50-60 миллионов вкладывается в такие проекты. Эхад. На в одну. ויש שם מסילה אחד. И там есть один вот этот путь. Рельс. Рельс. כן. מסילה אחד. ועל מסילה הזאת נוסעת רכבת, כן? И по этой рельсе по одной вот этот вагончик он едет. ומה יהיה אם רכבת יורדת מהמסילה הזאת? И что случится, если вагончик он отклонится от этой траектории? Трагедия, катастрофа. Будет трагедия, правда? נכון? ישעיהו אומר סולו סולו המסילה. А Исаия говорит, строите вот эту вот рельсу. И хину кило. Сделать ее, подготовьте ее. Что мерет, что эцел ам Исраэль есть маслюль дай мисуям. Это значит, что у еврейского народа есть очень определенный путь. Кмо пасей ракевет. Как рельсы. Вим ракевет носат аля пас, аля пасим. Если поезд едет по рельсам, הוא לא יכול לעבור ימינה או שמאלה. Он не может уклониться направо или налево. אני כבר לא מדבר שתכנן ויבסס פס הזה, אבינו שבשמיים, לעם שלנו. Я уже не говорю о том, что этот путь обосновал сам Господь Бог для еврейского народа. עכשיו, אם פסים הרכבת נתפסים, אפשר לעבור, אי? А если этот путь железнодорожный, он занят, можно пройти или нет? אפשר, צריך לחכות עד שיתנו דרך. Невозможно, нужно знать, ждать, пока освободят этот путь. Ишайяху אומר, תנו דרך לעם. Исаия говорит, дайте пройти народу. כי הוא נוסע על הפסים. Потому что он едет по траектории. אני קיוויתי את זה. Я это определил, настроил. ולא צריך פה דעות שונות. И не нужно здесь разных мнений. פשוט תבינו מה אני רוצה, מה אני מתכנן. Просто поймите, что я предопределил, что я приготовил. זה המסלול או מסילה שלוקחת עם שלנו לגאולה ישר. Это та траектория, тот путь, который сразу берет наш народ во спасение. ומי שכן רוצה לעזור, и кто да хочет помочь, אז קודם כל, תנו דרך. Прежде всего должен освободить путь. תעזרו לנו, помогите нам. И תנו לנו לעבוד עם עם שלנו. Дайте нам работать со своим народом. תנו דרך. Освободите путь. אנחנו צריכים גישה נכונה. Нам нужен правильный подход. נכון? Правильно? שאם אתה הבאת מכונית למוסך, если ты привез свою машину в ремонтный гараж, ובא עם כל משפחה שלך, 15 נפשות, и пришел со своей всей семьей 15 душ, וכולם דואגים על המכונית הזה, и все так переживают за эту машину, העובד הוא לא יכול בכלל להגיש למכונית כדי להתחיל את ה... то мастер и подступиться к этой машине не может, чтобы вообще начать осматривать ее. כן? הם כל כך דואגים, זה המכונית, וזה, הוא לא יכול... הוא אומר, רגע, תן לי לראות את זה. תן לי לעבוד קודם כל. они так переживают, они вокруг этой машины все толпятся, но мастер говорит, дайте мне подойти, дайте посмотреть, что там. תנו דרך. Освободите путь. סולו מסילה. И стройте траекторию. היא כבר יש. Она уже сделана, она уже создана. גם צריך להבין. Также нужно понять. שאם יש מסילה, אפשר לנסוע רק על המסילה הזו. Если есть траектория, то можно двигаться только по ней. אי אפשר לקחת רכבת, לשים אותו על יד הפס, הוא לא ייסע. Невозможно взять поезд и поставить его возле рельс, он не будет ехать. הוא נתקע בחול. Он сразу же загрузнет в песке. צריך להבין שהווילון שאלוהים שם על העם שלנו. Нужно понять, что покрывало, которое Бог положил на наш народ. אמנם שזה לא משקל גדול. Понять, что это не большой вес, это полотно, оно немного весит. אף אחד אין לו כוח להרים ולקחת אותו. Но с другой стороны, у кого нету сил, чтобы взять это и забрать. אף אחד לא תוכל להוריד הווילון הזה מהעם שלנו, כי אין לו סמכות. Никто не сможет снять это покрывало с нашего народа, потому что у него нет на это полномочий. כי אלוהים מקנה. Потому что Бог, он Бог ревнитель. הוא לא ייתן כבודו לאף אחד. Он славы своей никому не отдаст. והוא אמר, אני שמתי. И он сказал, я покрыл. ואני אטפל בזה. И я буду этим заниматься. למה הוא שם הווילון הזה? Почему он положил это покрывало? כדי שעברו את כולם בינתיים. Что пока, что все остальные прошли. הוא אמר לעם ישראל, רגע, חכו. Он сказал израильскому народу, подождите. חכו פה, הצידה, תעמדו. Здесь, в сторону, постойте. תראו כמה יש גויים. Посмотрите, сколько народов есть. הם גם צריכים להיכנס לגאולה. Они должны также войти во спасение. ועד שיבוא מלוא הגויים, и пока не наберется полное число язычников, הווילון הזה יהיה על העם שלנו. Это покрывало будет оставаться на нашем народе. ומתחת הווילון הזה רק יהודים יכולים לפעול. А под этим покрывалом только сами евреи могут действовать. Внутри народа. И мы подготавливаем народ. И весь христианский мир не понимает, почему мы называемся мессианскими евреями. А почему не христианами? Лама אנחנו אומרים ישוע ולא Иисус. Лама, почему мы говорим Ишуа, а не Иисус? Вот, вот, вот. И так далее, и так далее. כי כתוב, עם יהודים תהיה יהודי. Потому что написано с евреем, будь как еврей. ואנחנו לא צריכים להיות כיהודים, אנחנו כן יהודים. И мы не должны быть как евреи, мы уже евреи. אז אנחנו קיבלנו קריאה. Мы получили призвание. כן. כלידה מן השמיים נותנת קריאה. Потому что рождение свыше дает призвание. לפעול בשטח מסוים. Действовать на определенной территории. והווילון הזה, а это покрывало, לא מפריע לנו. Нам не мешает. כי יש לנו קשר עם עם. Потому что у нас есть связь с народом. אבל הווילון הזה, הוא לא רק מכסה עם ישראל. Но это покрывало накрывает не только народ израильский. זה גם פס הפרדה מכל העולם הנוצרי. Это также פס הפרדה. Такая вот расчерчивающая линия от остального христианского мира. והם לא מבינים מה קורה מתחת לשמחה הזאת. И они не понимают, что происходит под этим покрывалом. ואין כוח להוריד אותו. И силы, полномочия нет снять его. כתוצאה. И как результат. כתוב. Написано. הרימו נס על העמים. Поднимите знамя для народов. הנס הזה הרים עם ישראל. Это знамя поднимет народ Израиля. והמנהיג שלנו הוא מלך יהודי. И наш лидер это царь иудейский. קוראים לו ישוע המשיח. Его зовут Ишуа Мессия. הוא מלך יהודי. Он царь иудейский. והוא הרים נס לכל העולם. И он поднимет знамя для всех народов. ואנחנו נעמוד תחת לנס הזה. И мы будем стоять под этим знаменем. ותחת סמכותו. Под его властью. והשלטון שלו עלינו. И его власть над нами. תמיד היו מחזיקים עם שלנו אחורה. Всегда наш народ держали сзади, позади. Эле мяхрим. Эти они опоздают. Эм ло мивиним. Они не понимают. А нацрут зейт кадмут. Христианство это продвижение. Эм нит кушама. А они там застряли. Бебрита яшана к мошем омри. В Ветхом Завете. А валанахну. Но мы. Ло нит кану. Мы не застряли. Есть тохнит. Есть план. Эльона. План Всевышнего. כן? צריך רק להבין אותו. Надо просто его понять. ואף אחד לא אשם. И никто не виноват. שהשם שם את השמחה ועשה כל התוכנית הזה. Что Бог, он покрыл, покрывал им еврейский народ и создал весь этот план. בערך 1800 שנים חושבים שעם ישראל מאחר, הוא נתקע. Приблизительно около 1800 лет думают о том, что еврейский народ, он опаздывает, он застрял. תראו מה כתוב. Смотрите, что написано. בכל הבשורות, אני אקרא רק מבשורה על פי לוקס. Я зачту только из Евангелия от Луки, но написано во всех Евангелиях. פרק י' ג' 13 глава. פסוק 30. 30 стих. הנה יש אחרונים אשר יהיו ראשונים, וראשונים אשר יהיו אחרונים. Амер. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Амер. Амер. И мич ухушев, ше агдара азот ло матима леносе шелану, ху туэ бегадоль. Если кто-то думает о том, что это вот слово, оно не подходит к нашей теме, то он очень сильно ошибается. Зе агдара עולמית, זה הגדרה לכל דבר ולכל מקרה. Это мировое, мировое вот установка. זה חוק כללי. Общий закон, который работает во всей, в любой ситуации и во всем. כמו שחוק מידה כנגד מידה עובדת בכל דבר. Как и мера за меру работает во всем, в любых вещах. אותו דבר עובד חוק. מה שאתה זורע, בסוף אתה יקצר את זה. Как закон сеяния и жатвы, что ты посеешь, что ты пожнешь, так же работает во всех сферах жизни. עובד בחקלאות. И в сельском хозяйстве оно работает. גם עובד בתנאים ויחסים בין האנשים. Так и в отношениях между людьми точно так же нכון? Работает, правильно? אותו דבר חוק הזה. הנה יש אחרונים אשר יהיו ראשונים, ויש ראשונים אשר יהיו אחרונים. Точно так же и этот закон работает, что есть последние, которые будут первыми, есть первые, которые будут последними. כמעט 2000 שנים היינו אחרונים. Около 2000 лет мы были последними. עכשיו אבינו שבשמיים אומר, פנו דרך. Теперь Отец наш Небесный говорит, освободите путь. סולו מסילה. Стройте траекторию. הגיע הזמן. Пришло время. ואלה שהיו אחרונים עכשיו יהיו ראשונים. אותו הדבר אתם תמצאו באיגרת אל הרומים על פי מה שכתב רבי שאול. אותו דבר הוא אומר. И те, кто были последними, станут первыми. Также послание к римлянам об этом идет речь. עכשיו, יש עוד דבר אחד ומאוד מאוד חשוב. Есть очень еще важная вещь. הבן אדם הוא תמיד מורכב על השטח מסוים. Человек всегда прикреплен к определенной территории. תמיד היה ככה. Всегда так было. שבורא עולם ברא אדם וחווה, когда Творец сотворил Адама и Еву, לאן הוא שם אותם? Куда он их поместил? לגן עדן. В рай. בלי אדם וחווה, גן עדן הוא בלתי משמעותי. И без Адама и Евы сам Эдемский сад, он не имел особого смысла. А маком невра. במיוחד בשביל אדם וחווה. Место было сотворено специально для Адама с Евой. נכון? Правильно. עכשיו, עם ישראל, теперь еврейский народ, שייך לכנען תמיד היה. Всегда относился к Ханаану. זה הייתה ארץ מובטחת לנו. Это была обетованная земля для нас. עם ישראל וארץ מובטחת. Еврейский народ и обетованная земля. נכון? Правильно. אצל כל העם גם יש שטח וארץ. У каждого народа также есть территория и земля. נכון? Правильно. וכל אחד שייך למקומו. И каждый относится к своему месту. אנחנו בוודאי יכולים ללכת לאורחים, לתיירות, לאיזה זה טיולים. Мы, конечно же, можем пойти в гости или путешествовать. להעביר איזה זה זמן ביחד. Какое-то время проводить вместе. לעזור אחד לשני. Помогать друг другу. אבל שם זה ביתו. Но там это его дом. ופה זה בית שלי. А здесь это мой дом. ואם אנחנו באים לאיזה זה בית. Если мы приходим в какой-либо дом. אנחנו מקבלים חוקים שנקבעים בבית הזה. Мы принимаем законы, которые установлены в этом доме. אני לא יכול לבוא לפירדוס ומקסודה. Я не могу прийти к Фирдусу и к Максуде. ולומר לו, רגע, למה המיטה הזאת היא פה? צריך להיות כאן. Искать, а почему вот эта вот кровать у вас здесь стоит? Она вот там должна стоять. ולמה במטבח אתם שמו את הרהיטים? זה לא נכון, צריך צבע שונה, צבע אחרת. А почему вы на кухне вот такую мебель поставили? Надо другой цвет. ועכשיו, מה שמה מבושלת עד פה, בסיר הזה? А ты там что в кастрюле в этой варишь? זה לא נכון. Это неправильно. צריך להוסיף סלרי ו תפוח אדמה. Надо картошки добавить и какой-то зелени еще. Сельдерея. Сельдерея. לא יכול. Не могу. למה? Почему? למה? Почему? אבל באים לנו פה בארץ ישראל ומתחילים ללמד אותנו ולומר לנו איך צריך לפעול בבית שלנו, עם עם שלנו, עם שיטות זרות לחלוטין לנו. Но приходят сюда в Израиль и учат нас, как нам нужно себя вести у себя дома. עם שיטות זרות. Совершенно чуждыми способами и учениями. לא רוצים. Не хотим. למה? Почему? אבל זה טוב. Это же хорошо. למי אני שואל זה טוב? Кому я спрашиваю? לא, אבל כולם עושים את זה, זה טוב. Не, но это же хорошо, это все делают. אני לא כולם. Но я не все. מה אתה מתגבה? А что ты гордишься? אני מתגבה? מתגבה. מתגאה, תודה. Я горжусь. אצלי, בבית שלי? У меня, у себя дома. שלום. До свидания. מתחילים להתעלב עלינו. Тогда начинают обижаться на нас. לא רואים את עצמם בכלל. Себя вообще не видя со стороны. ואני שואל, מה זה זה דבר הזה? Я говорю, что это? Что это? מה זה דבר הזה? Что это? אני מוכן להיות חבר עם כל אחד. Я готов со всеми быть друзьями. אבל אף אחד לא יכול לומר לי שאני צריך להוריד זקן או לא ללבוש כיפה או לעשות תספורת אחרת. לא רוצה. Но никто не имеет права говорить мне, что я должен сбрить бороду или снять кипу или сделать другую прическу. או ללבוש חליפה. Или одеть костюм. לא רוצה. Не хочу. אז אומרים, אתה לא טוב. Говорят тогда, ты нехороший. אני אומר, לי חשוב להיות טוב לאבינו שבשמיים. А я говорю, мне важно быть хорошим пред Господом, пред Отцом Небесным. ואני מבין טוב מאוד תוכניתו. Я очень хорошо понимаю его план. ואני רואה תוכניתו. Я вижу его план. ומה, אתה באת לעזור, אתה מבריאה. Там мафри алефх. Что, ты пришёл помочь, так ты наоборот только мешаешь. Тавор бешар ва тафне ли дерех. Проходи в ворота и освободи мне путь. Им ло анахну кмо ракевет нитхоф ото. Если нет, то нам придётся как поезд его проталкивать туда. Бидюк. Вмише хошев шам шилану у катан, יש לנו משקל הכי גדול בעולם הזה. И кто думает, что наш народ маленький, то пусть знает, что у нас есть самый большой вес. והכוח שלנו הוא כוח הכי חזק. И наша сила на самая сильная сила. למה? כי הכוח שלנו אדוני צבאות. Потому что сила наша в Господе Саваофе. הוא הכוח שלנו. Он наша сила. אני רוצה להמשיך בנושא שבן אדם מורכב לשטח. И я хочу продолжить на тему о том, что человек прикреплен к территории определенной. Есть пасук меот меот меаньен. Есть очень интересный стих. Шеколя кадур арец. Что вся земля. Элохим. Аса халука леколя ам унатан шетах. Бог сделал раздел земли, и каждому народу дал свою территорию. Лифия миспар бней Исраэль. По числу народа Израилева. Бней Исраэль. Сынов Израилева. Кен. Бон нефтах сефер. Давайте откроем. Дворим. Книгу Второзакония. Ламед бет. 32 глава. פסוק שמונה. восьмой стих. בהנהל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הללויה. Когда Всевышний давал уделы народам и рассеял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Аминь. Он сам гвулот. Он поставил уделы. Границы. Границы. Лифия миспар бней Исраэль. По числу сынов Израилевых. Мазе миспар бней Исраэль. Что это число сынов Израилевых? Кама нефашот нихнесу литоха Мицраим. Сколько душ вошли в Египет? Мизухер. Кто помнит? Шивим. 70. Нахон. Правильно. Шивим. 70 душ. Зе бне Исраэль куламаю. Это все сыны Израилевы были. Лама. Почему? Ки ая квар маавак ба явок. Потому что уже был переход в Явоке. Борьба. Борьба в Явоке. Кен. Веу кибель шем Исраэль. И он получил имя Израиль. Ахшав, литоха Мицраим нихнесу шивим нефашот. И в Египет вошли 70 душ. Зе миспар бне Исраэль. Это число сынов Израилевых. Ахшав, баперек эсер, перек ют шель берешит. В 10 главе Бытия. Тифтеху бевекаша. Откройте, пожалуйста. פסוק חמש. פיאטי סטיח. מאלה נפרדו איי גויים בארצותם איש ללשונו למשפחותם בגוייהם. אמן. תקראו פסוק חמש. בתיה 10 глава 5 стих. От тех населилась острова народов и земля их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Аминь. Амен. В мише меаньен ло уяхол леспор по, в атем тимцию шивим амим. И после этого, после этих стихов, кто хочет посчитать, вы найдете 70 народов. Кол адам азе у ав шель аам. Каждый из этих людей, он был отцом народа. שבעים בני ישראל. 70 сынов Израилевых. שבעים עמים. 70 народов. ובדברים כתוב שאלוהים הוא חילק ושם גבולות לפי המספר בני ישראל. זאת אומרת ששבעים עמים כולו קיבלו חלק מהאדמה ויש גבולות. И все народы получили свою территорию по числу сынов Израилевых. Значит, у каждого народа есть своя территория и свои границы. Нахон? Так? Нахон. Так. Ахшав, Ам Исраэль есть ла арец муфтахат? У еврейского народа есть своя обетованная земля. Авал у ло ба миспар митоха гоим. Но он не внутри числа этих народов. השטח שלנו הוא מאוד מאוד קטן, כמעט איננו. שטח. И наша территория, она очень-очень маленькая, почти даже такая вот незначительная какая-то. Земли. Здесь земли, машинникра. Земли. Очень символически такой даже территория у нас. ויש גבולות. И есть границы. עכשיו, אף אחד הוא לא יכול לעבור את הגבול. Никто не может пересечь границу. כן? אני עכשיו מדבר בעניין העולם רוחני. Я говорю сейчас о духовном мире. אנחנו יכולים להיות מבורכים רק פה בארץ המובטחת. Мы можем быть благословенными только здесь, в обетованной земле. אנחנו יכולים לפתח כל הכישרונות שלנו רק כאן. Весь свой талант мы можем развивать только здесь. ואנחנו קשורים לארץ הזאת. И мы привязаны к этой земле. וזה ברכה שלנו. Это есть наше благословение. עכשיו, מי שרוצה, кто хочет, לומר לנו, זוזו, אנחנו נעבוד כאן, сказать нам, подвиньтесь, мы здесь будем работать. סליחה, יש לך שטח הרבה יותר מפה. То извини, у тебя территория есть даже больше, чем это. לא, אנחנו רוצים דווקא כאן. Не, мы хотим именно здесь. למה? Почему? כי זה רוחני. Потому что это духовно. כי זה ישראל. Это Израиль. אנחנו רוצים לעזור לו להתגאל. Мы хотим помочь ему собраться. А, Иванти. Я понял. אז אם אתה רוצה לעזור לנו. Тогда если ты хочешь помочь нам. תעבור בשער. Прежде всего, пройди через ворота. תפנה לנו דרך. Освободи нам путь. ואל תעמוד על המסילה שלנו. И не стой по нашему на нашей рельсе, на нашей траектории. בדיוק, на нашей рельсе. נכון. זה מוצא חן בעיניי. אל תעמוד על המסילה שלנו. Не стой на нашей рельсе. בעצם, זה התוכנית. И в общем, это есть план. במשלי כתוב חכם הוא יבין. И в притчах написано мудрый он поймёт. טיפש לא. А глупый нет. אני מדבר ואני פונה לחכמים בוודאי. И я говорю к мудрым, конечно же. פסוק 11 ו-12. 11 12 стихи. הנה אדוני ישמיע על קצה הארץ. לא, לא, לא, אנחנו בישעיהו. Мы вернулись в Исаию, 62 глава, 11 стих. Вот Господь объявляет до конца земли. מה זאת אומרת? הוא ישמיע על קצה הארץ. Что это значит? Он возгласил до конца земли. זאת אומרת שהוא פונה בהודעה, לא לעם ישראל. Это значит, что он делает объявление не для еврейского народа. לגויים. А язычникам. להם הוא אומר, תפנו דרך, סקלו אבנים מהדרך. אם он говорит, убирайте камни с пути, освободите путь. יש לנו פה בפסוק 10, סקלו מאבן. В 10 стихе еще написано, убирайте камни. אתם יודעים מה זה סקלו מאבן? Вы знаете, что это убирать камни? הם חייבים לשנות תיאולוגיה, מסורת של הכנסייה, גישה לעם ישראל, זה אבנים של המכשול לנו. Они должны поменять свое восприятие, свою теологию, свое отношение к еврейскому народу. Именно церковь должна это поменять. זה אבנים. Потому что это камни, камни преткновения на пути. וזה למכשול. И это на преткновение. זה כמו מקסום. Это как преграда. Преграда. אז הוא אומר, סקלו אבנים. Он говорит, уберите эти камни. הוא, דרך הפי של נביא, ישעיהו, הוא פונה עד קצה הארץ, לכל העמים הוא מדבר את זה. Бог через уста пророка, он говорит ко всем народам, до конца земли. עברו בשער. Пройдите в ворота. פנו דרך. Освободите путь. סקלו אבנים. Уберите камни. Весолу месила. И стройте эту, приготовьте рельсу или траекторию. Лама. Почему? Ки у омер, имру ли бат Сион, פסוק 11, אני ממשיך. על קצה הארץ, אמרו לבת ציון. продолжение 11 стиха. Скажите, через Сиона. כן, дочери Сиона. дочери Сиона. הנה איש איך בא. Вот твой, здесь написано, спаситель грядет. Но... דרך עין כתוב, אבל. דרך עין, זה נכון, תרגום נכון. Вот идет твой спаситель. אבל לפי השמיעה, וכן אפשרי את זה, אישך בה. Но по слуху слышится, как муж твой идет. זה ממש נפלא, זה העברית. Очень чудесно. שפה מדגימה. Язык это вот позволяет. הנה שכרו איתו. Награда его с ним. ופעולתו לפניו. И воздаяние его перед ним. אבל כתוב פעולתו. Но на иврите написано действие его. מה שהוא עשה. Что, то, что он сделал. הולך לפניו. Идет перед ним. מקדים ביאת המשיח. Перед идет пришествие Мессии. נכון, כן. ואז המחשבה העיקרי. И основная мысль. פסוק 12. 12 стих. זה כבר שייך לעם ישראל. Это уже относится к народу Израиля. ולעיר בירה. И к столице. וירושלים זה עיר בירה קודם כל לנו ואחר כך לכל העולם. И Иерусалим прежде всего это столица для Израиля и потом для всего мира. נכון? Да. ובמסרה, то есть, זאת אומרת שבכתב העברית, פעמיים כתוב שישראל הוא טבור הארץ, וירושלים טבור הארץ. В священных писаниях два раза встречается о том, что Иерусалим является центром земли или пупом земли. ממש טבור הארץ. И именно используется слово пуп земли. זה מובן? Понятно? מה זה טבור הארץ? Что это? Вершина. אנחנו פופ. Ну, מה לעשות? Что делать? בגוף המשיח צריך להיות גם פופ, מה שהבנתי. טבור צריך להיות. В теле Мессии должно быть все, и также пуп тоже. אבל חבל טבור שלנו הוא מורכב עם אמא שלנו. ומי אמא מבחינת הרוחני? ירושלים. И кто является матерью духовно? Это Иерусалим. И поэтому мы связаны с Иерусалимом. בדיוק. עכשיו, פסוק 12. קראו להם עם הקודש. И назовут их народом святым. גאולי אדוני. Искупленных от Господа. ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה. А тебя назовут взысканным городом неоставленным. Аминь. אז לעם שלנו יקראו עם הקודש. Итак, наш народ назовут народом святым. היו אחרונים, עכשיו עם הקודש. Были последними, а теперь святой народ. עוד לא, אבל טרם. Еще нет, еще этого не произошло, но очень скоро. גאולי אדוני. Искупленные Господом. כמה מילים זרקו עלינו, אתם לא גאולים, אתם עזובים, ועוד ועוד. Сколько раз мы слышали, говорят о нас, вы не спасены, вы оставлены. בחוץ מגאולה. Вы вне спасения. ואם אתם רוצים, אתם חייבים להיות חלק מהכנסייה. А если вы хотите, тогда вы должны быть частью церкви. אנחנו רוצים להיות חלק מגוף המשיח, ומשיח הוא מלך יהודי. Мы хотим быть частью тела Мессии, а Иешуа, он был царь иудейский. וזה החיבור שלנו. И это есть наша связь. אני רוצה לברך את כולם. Я хочу благословить всех. Кодим кол отану. Прежде всего нас. Акрувим. Ближних. Зе акигила шелану. Это наша община. Ани роце леварех кол аам Исраэль. Я хочу благословить весь народ израильский. Вигам ани меварех кол аолам. И также весь мир. Шекулам явину эту тохнит азе. Благословить, чтобы все поняли этот план. Велесов ани роце лекро пасук ахарон мигерет эль харомим перек 11. Я хочу прочитать из послания к римлянам 11 глава. Пасук 26. 26 стих. Кен, ב-25 כתוב אל תהיו חכמים בעיניכם. 25 мы читали, не мечтайте о себе. Зе כתוב לגויים. Это написано к язычникам. עכשיו על הגויים, אבל לא על פגנים. זה על גויים שמאמינים בישוע המשיח. Именно к народам, то есть не к язычникам, которые не покаялись и идолопоклонники еще. А пасук 26. Итак, 26. Увехен кол Исраэль и Вашеа. Ке катув уба лецион гоэль ויישיב פשע מיעקב. Амен. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие Иакова. ואיפה זה כתוב? И где это написано? ויבוא לציון גואל וישיב פשע מיעקב. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. זה כתוב בישעיהו, פרק 59. В Исаии, в 59 главе. פסוקים 21-20. 20-21 стихи. Амянен зе. Интересно очень. Еш хибур от пами Мишаяху. Еще раз есть связь с книгой Исаии. Нунтет. Перек нунтет. 59 глава. Кен. Псуким 20-21. С 20-21 стих. Вераби Шауль, шегу поне легоим, у мицатет Ишаяху, веумер, а тем... И апостол Павел, обращаясь к народам, он цитирует Исаию, говорит: «Атем аль тидемьяну ютер мидай». Вы не мечтайте о себе сильно. Аль тию хахамим байнехем. Не будьте мудрецами в своих глазах. Есть тохнит, от меат ие биата Машиах. Есть план, скоро будет пришествие Мессии. Ве яво катув. И придет, написано. לציון גואל. Придет от Сиона Избавитель. מי זה? Кто это? הוא ישוע המשיח. Это Иисус, Мессия. עכשיו, מי ייתן גאולה לעם ישראל? Кто даст спасение еврейскому народу? משיח. Мессия. זה התוכנית. Это план. אז אם אנחנו רוצים לקרב ביד המשיח, если мы хотим приблизить пришествие Мессии, כולם צריכים לפעול בעולם כדי להיכנס מלוא הגויים, כמה שיותר מהר. Все должны в мире действовать, чтобы полное число язычников спаслось. ותנו לנו להכין את העם שלנו לביאת המשיח. Приготовить наш народ к пришествию Мессии. איך לתת? Как дать? לא לעמוד על הפס שלנו. Не стоять на нашем пути. На нашем рельсе. На нашей рельсе. לסקול אבנים. Убрать камни. כל דבר שיכול להיות למכשול, לזרוק. Все, что может быть препятствием или преткновением, убрать. לעבור מהר בשער של הגאולה. Пройти во врата спасения. ולפנות את הדרך. И освободить путь. Арба дворим, זה מספיק. Четыре вещи, это достаточно. שאנחנו не כולם מבורכים. Пусть мы будем все благословенны. Аминь. Аминь. Вину Малькену, туда лиха, башабирахта, отану, бедвар шелха. Отец наш Цайнер, спасибо тебе за то, что ты благословил нас словом своим. Туда ша отану тен лану, пашут ля вин это тухнит шелха, влиет бешитув пеула итха. Спасибо, что ты даешь нам понять твой план и вместе совершать его с тобою. ברך אותנו ותן לנו כוחות עד הסוף למלא תפקידנו. Благослови нас и дай нам сил до конца совершить наш путь. בשם ישוע המשיח אדוני. בשם ישוע המשיח אדוני. אמן.